Регламентация частной жизни. В 1698 году, вернувшись из-за границы в Москву, Петр велел всем стричь бороды, укоротить длинные полы однорядок и ферезей, носить парики. В 1700 году был оглашен указ не позже, чем к Масленице, всем надеть венгерский кафтан. В 1702 году новый указ: мужчинам носить верхнее платье, саксонское или французское, исподние, камзолы, штаны, башмаки и шапки только немецкие. Женщинам шапки, башмаки, юбки тоже немецкие. У городских ворот стояли смотрители бород и костюмов, которые штрафовали тех, кто ходил в неуставном платье, а само его тут же резали. Раскольники, продолжавшие носить бороды, должны были надевать особые костюмы, а жены их в наказание за мужей – шапки с рогами. Купцам, торгующим русским платьем, грозил кнут, каторга и конфискация, а дворян, явившихся на смотр с бородой и усами, били батагами. Список нововведений огромен и удивителен. Указы, по которым каждый, кто посетил кофейню, выпил там чашку кофе и прочитал газету, получал у выхода бесплатно стакан французской водки, та же награда обошедшему залы кунсткамеры, ассамблеи, табак, танцы и прочее. Наряду с «чином» в кавычках верховную власть ограничивал и русский бюрократизм. Ключевский где-то приводил пример, как московские дьяки при Алексее Михайловиче на 15-м указе непременно послать подьячего по делу помечали: «И потому его великого государя указу подьячий не послан». Верховная власть стремится обойти это препятствие. Абсолютная власть нуждается в абсолютной мобильности, в мгновенности исполнения приказа. Отсюда ее стремление сделать все самой. Единственный способ достичь быстрого и адекватного исполнения своей роли – неприятие любого разделения властей. Петр, так же как, впрочем, Иван, сам принимал участие в пытках своих противников. Сам, судя по некоторым источникам, казнил стрельцов, собственноручно строил корабли, писал указы и бивал своих министров. И как итог, абсолютная верховная власть, нигде и ни в чем не видящая границ своему произволу, пытается уничтожить и ту границу, которую она кладет себе сама. Пытается стать независимой от царя, ее носителя, в котором видит такого же холопа, как и в его подданных. Уничижительные письма Ивана Грозного к Симеону Бекбулатовичу, подписанные Иванец Московской. Петр I величал князя Рамадановского королем, государем, вашим пресветлым царским величеством, а себя называл всегдашним рабом и холопом Питером или Петрушкой Алексеевым. Второе. Верховная власть видит источник любой другой власти в себе самой, в служении себе самой, та же табель о рангах, законодательно это закрепившая. В одной из статей, приложенных к табели, говорится, что знатность рода сама по себе без службы ничего не значит. Людям знатной породы никакого ранга не дается, пока они государю и отечеству заслуг не покажут. Опричники в кавычках Петра, Семеновский и Преображенский, потешные полки. Его ближайшие сподвижники, многие из которых, как известно, были или выходцы из подлых, в кавычках, сословий, черносошные крепостные крестьяне, купцы, или иностранцы, меньше всего связанные с традициями страны. Для абсолютной власти характерны уравнительные демократические тенденции, в их основе постулат: перед государем все рабы, кого государь хочет, того и возвысит. Державин в своих записках рассказывает, как он, сын дворянина и полковника, поступив рядовым в Преображенский полк уже при Петре III, жил в казарме с рядовыми из простонародья, вместе с ними ходил на работу, чистил каналы, ставился на караулы, возил провиант и бегал на посылках у офицеров. Третье. Основание новой столицы. Разрыв с традицией, с той почвой, на которой она выросла. Сначала село Преображенское, куда царица Наталья с Петром переехала после Стрелецкого бунта 1682 года, потом Петербург. Четвертое. Разделение государства на две части. При Петре территориального разделения не было, но разделение власти было. Двое царствия Петр Иван и трое царствия Софья Петр Иван. Власть Петра, ограниченная властью его соправителей, к 1689 году становится абсолютной. Пятое. Насильственная смерть носителя верховной власти или его наследника, или гибель династии, гибель царевича Алексея, а после смерти его сына Петра II и гибель династии. Повторим то, что говорилось об Андрее Боголюбском. Верховная власть, которую отказ от традиции делает абсолютной, тот же отказ делает чрезвычайно уязвимой, лишает всяких опор, всякой защиты. Отказ от прежнего понимания происхождения власти означает неизбежно отказ от традиции ее наследования. Верховная власть не распространяется ни на кого, кроме ее непосредственного носителя. Петровский закон о престолонаследовании, по которому монарх был волен определять своего преемника, по этому указу верховная воля продолжала существовать и после смерти самого царя. Произвол возводился в систему и юридически оформлялся. Так и не завещав никому трона, Петр I сделал произвол по закону абсолютным. Не сумел выбрать себе наследника и Ленин. Абсолютная власть ничем не может быть ограничена, а официальный наследник – ее предел и конец. Краткое четырехлетнее правление императора Павла I, 1796-1801 годы, сменившее блестящий век Екатерины, многими существенными чертами повторило Петровское. Павел и сам считал себя продолжателем его дела. Надпись на памятнике Петру I – «Прадеду, правнук». Традиционному вступлению Павла на трон его отца Петра III предшествовала 36-летняя узурпация престола его матерью Екатериной II. Более того, само это вступление было самозванно и незаконно. Как уже говорилось по Петровскому закону о престолонаследии, царствовавший монарх сам определял своего наследника. Считать себя наследником престола до объявления монаршей воли было самозванством. Сам звал себя наследником. Самозванство Павла подкреплялось многочисленными слухами о том, что он не был сыном ни Петра III, ни Екатерины II. Источник этих слухов, возможно, сама Екатерина. А также многократно высказываемым намерением Екатерины II оставить престол внуку Александру, мимо сына Павла. Существует немало свидетельств, что Екатериной было составлено официальное завещание, передающее престол Александру, но сторонникам Павла удалось после смерти императрицы уничтожить его. Многие современники называли вступление Павла на престол переворотом. Правление Павла началось с того же мгновенного перехода от ненависти, страха, боязни за свою жизнь к абсолютной власти, что и Петровское. Оно было лишено всякой преемственности с прошлым царствованием, даже более того, оно было полным и быстрым разрывом с екатерининским веком. Цинизм екатерининского двора сменился романтической рыцарственностью Павловского в идеале. Конфронтация с Францией, союзом с ней, изменилась политика верховной власти по отношению к дворянству, отменены все, кроме одной, статьи жалованной грамоты дворянству. Возвращение из ссылки и освобождение из тюрем, посаженных при Екатерине II, Новиков, Радищев, Костюшко и другие, опалы и аресты многих сподвижников Екатерины, введение при дворе строжайшего этикета, повторяющая петровскую регламентация внешнего вида, обязательные косицы, одежды, позволяется иметь немецкое платье с одним стоящим воротником шириной не менее как в 3/4 вершка, обшлага же иметь того цвета, как и воротнички. Не носить башмаков с лентами, а иметь оное с пряжками. Запрещение иметь тупей на лоб опущенный, чтобы никто не имел бакенбардов. Запрещение всем носить широкие большие букли. Царское перезахоронение Петра III и позорное перезахоронение символа Екатерининского века светлейшего князя Потемкина. Уравнительные тенденции абсолютной власти. В основе их тоже положение «все рабы». При коронации Павла ему, первому из русских императоров, присягают и крепостные крестьяне. Введение телесных наказаний для дворян. История времен Павловского царствования. Павел, увидев денщика, несшего шубу и шпагу офицера, перевел офицера в рядовые, а денщика в офицеры. Даже если в основе ее и не лежит реальный факт, в ней есть то, как воспринималось это царствование современниками. Сан-Глен, глава тайной полиции при Александре I, писал: «Павел, отправляя в первом гневе в ссылку в одной и той же кибитке генерала, купца, унтер-офицера и фельдъегеря, научил нас и народ слишком рано, что различие сословий ничтожно». Формальные признаки абсолютной власти. Первый. Новое представление верховной власти о самой себе и, соответственно, иной взгляд на другие власти. Изречение Павла. Формула «русский государь, глава церкви». Когда Павлу сказали, что его распоряжение противоречит закону, он, стукнув себя в грудь, вскричал: «Здесь ваш закон». Это не только фраза. В павловское время известно немало примеров, когда закону придавалась обратная сила. «Господин посол, знайте, что в России нет важных лиц, кроме того, с которым я говорю, и пока я с ним говорю». Жалованная грамота дворянства, дарованная Екатериной в 1785 году, в существенной мере ограничивала произвол верховной власти в отношении дворянства. При Павле были отменены ее важнейшие положения: свобода от обязательной службы, свобода от податей и повинностей, резко ограничены дворянские выборы и упразднены важнейшие дворянские выборные организации, губернские собрания, вновь введены телесные наказания для дворян, уничтожено право личной неприкосновенности, ограничены права дворян распоряжаться своим имуществом, крепостными крестьянами, запрещена продажа крестьян и дворовых людей без земли, раздробление крестьянских семей при продаже, введен закон о трехдневной барщине и свободный от работы воскресный день. Абсолютная власть стремится к своему максимально полному осуществлению. Жесткая централизация, характерная для правления Павла I, усиление роли армии, наиболее централизованный орган государства, повсеместная замена коллегиального принципа управления единоначальным, прямая линия соподчинения властей: император, генерал-прокурор, министр, губернатор и так далее. Второй. Абсолютная власть видит источник всякой другой власти в себе самой. Гатчинские полки Павла, в которых начали свою карьеру многие его сподвижники, были набраны в основном из лиц худородных. Выдвижение на самый верх государственной иерархии множества новых людей, сменивших екатерининских вельмож. Третий. Основание новой столицы или резиденции, разрыв с традицией и с той почвой, на которой она выросла. Гатчина, частично Павловск. Соответствующее двум столицам разделение государства на две части. Формального разделения государства при Павле, как и при Петре, не было, но элементы его были. Гатчина, когда там жил Павел, напоминала вооруженный лагерь. Дорогу, связывающую ее с Петербургом и Царским Селом, охраняли разъезды и патрули. Четвертый. Были и элементы разделения государственной власти, вернее, взаимоисключающие претензии двух лиц, Екатерины II и Павла, на абсолютную власть. Известна попытка Павла совершить переворот и захватить престол. Павел считал свою мать преступницей, обвинял ее в узурпации престола, в самозванстве. Пятый. Насильственная смерть носителя верховной власти. Павел I был убит с ведома своего сына, будущего императора Александра I. Правление Ленина, потом Сталина, было продолжением той линии развития, что и рассмотренное ранее царствование. В их основе тот же мгновенный переход от подполья к вершинам власти, из гонимых в гонители, тоже полное отрицание предшествующего развития страны. Самозванство Ленина, оно и в отсутствии преемственности с прежней властью, и в выступлении на Первом Всероссийском съезде Советов, на котором депутатов большевиков была всего 1/10, 100 из 1000. Его знаменитые слова «Есть такая партия» в ответ на заявление лидера меньшевиков Церетели, сказавшего, что в России нет ни одной политической партии, которая взяла бы на себя одна всю власть. Оно и в поражении на выборах в учредительное собрание, и в его разгоне. Еще важнее другое самозванство Ленина. Самозванство с точки зрения его собственной партии, с точки зрения того учения, которое он сам исповедовал и которое признавал единственной основой своей власти. Октябрьская революция произошла вопреки Марксу. Пролетариат в России не только не составлял большинство населения страны, а был значительным меньшинством. Русская промышленность далеко отставала от промышленности передовых капиталистических государств – США, Германии, Англии, Франции, где по Марксу должна была начаться социалистическая революция. Между февралем и октябрем 1917 года Ленин в ЦК партии, когда решался вопрос о взятии большевиками власти в свои руки, много раз оставался в меньшинстве и только благодаря своей воле и энергии сумел к началу октября 1917 года приобрести в ЦК большинство. Ленинское развитие марксизма, его концепция империализма как высшей и последней стадии капитализма, возможность прорыва цепи империалистических государств в ее слабейшем звене, в России, положенная в основание Октябрьской революции, понималась и Лениным, и его сподвижниками однозначно. Русская революция оправдана и имеет право на существование только как начало всемирной революции, только как ее первый толчок. До 1921 года большинство партий разделяло надежды на всемирную революцию. Самозванство Сталина. Сталин возглавил государство не только вопреки ясно выраженной воле Ленина. Письмо к съезду. Его победе предшествовал, был начат Лениным и сопутствовал новый пересмотр Маркса. Разочарование в возможности в ближайшее время поднять всемирную революцию лишали октябрь его оправдания. Вакуум заполнила теория, утверждавшая возможность построения социализма в одной отдельно взятой стране. Для власти Ленина и в еще большей степени для власти Сталина, который, несмотря на их личный разрыв в последний год жизни Ленина, был продолжателем его дела, характерны выделенные нами раньше формальные признаки. Первый. Новое представление верховной власти о себе самой. Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи. Партия всегда права, гений всех времен и народов, вождь народа. Тоталитарность и абсолютная тотальность верховной власти. Экономика, мораль, нравы, мысли, обычаи, семейная жизнь, литература, живопись, музыка, одежда, развлечения и так далее. Предчувствуя эту тотальность, большевики-богостроители утверждали, что социализм есть религия. Последовательное подавление религии, ограничивающей тотальность советской власти, как мы уже говорили, борьба с религией облегчалась широчайшими планами преобразования и покорения природы, сходными с мотивами, лежащими в основе русского православия, заставим природу служить человеку. жесточайшая централизация советской власти. Воля верховной власти должна идти по кратчайшему пути. Соподчинение, спускаемые сверху и обязательные для исполнения планы. Эпоха доносов, как при Иване IV, Петре I и Павле I, абсолютная власть должна знать абсолютно все. Мобильность абсолютной власти, резкие изменения партийного курса от ожесточенной конфронтации с нацистской Германией к союзу с ней, возрождение национализма и так далее. Второй. Абсолютная власть видит источник всякой другой власти в себе самой. Октябрьская революция была разрывом с прежними традициями страны. Произошла полная смена лиц, руководящих государством. На смену старой бюрократии пришли старые члены партии, подпольщики, партийная элита, партийная аристократия. Революция создала и свои опричные полки, латышские стрелки и матросы Балтфлота. Большую роль в управлении страной, как и при Андрее, Петре и Павле, играли инородцы и иностранцы, иностранные коммунисты, люди, менее всего связанные с традицией. Однако партийная аристократия недолго удерживала власть в своих руках. Уже с 20-х годов ей на смену приходят так называемые выдвиженцы, уравнительные тенденции абсолютной власти, извечная ее борьба с аристократией. Прошлые заслуги не дают никаких прав, только нынешнее служение абсолютной власти достойно вознаграждения. К концу 30-х годов почти все видные деятели старого состава партии погибают, свыше 90%, и заменяются выдвиженцами. Перманентная революция от русской к всемирной, не удавшись вовне, была продолжена Сталиным внутри России. После ликвидации старых партаппаратчиков одна волна выдвиженцев сменяет, полностью уничтожая другую. Развитие Сталиным теории и практики абсолютной власти, предшественником его был Иван Грозный, уничтоживший, когда пришло время, высший эшелон опричников. Третий. Разделение государства на две части, из которых только в одной верховная власть является абсолютной. И здесь, как и во времена Боголюбского и Грозного, абсолютная власть стремится к экспансии, к распространению на всю территорию государства. Предоставление после Октябрьской революции различным нациям, входящим в состав Российской империи, право на самоопределение и создание независимого государства и последующее, растянувшееся до Второй мировой войны, их завоевание – возвращение. Четвертый. Насильственная смерть носителя абсолютной власти или пресечение его династии. Ленин, так же как и Петр, не сумел оставить себе наследника. Гибель династии. Одного сына Сталин фактически принудил к самоубийству, другой спился и умер.